Потом нас разлучили. Диван, на котором возлежал этот ужасный человек, считающий себя моим коллегой, поволокли направо по коридору, а меня, соответственно, налево. Оставалось только благодарить небо, что в этом прекрасном мире существует безмолвная речь. Без кофе мне сразу стало как-то чересчур одиноко, и только возможность в случае необходимости перекинуться с ним парочкой слов примиряла меня с жестокой действительностью. Вид моих апартаментов порядком поднял мне настроение. Это были две небольшие смежные комнаты, такие уютные, что я, пожалуй, не отказался бы погостить здесь несколько дольше, чем предполагалось. Больше всего меня порадовало наличие второй комнаты, куда я тут же велел сгрузить сверток с нашим пленником. В обществе его неподвижного тела, которое совершенно не походило на нечто живое, мне действительно становилось немного не по себе. Носильщики почтительно откланялись и удалились, прихватив с собой громоздкий уладас. Я остался один и огляделся. Пол был устлан огромным пестрым ковром. Мебель не отличалась особым разнообразием. 5 мягких диванов, здорово похожих на тот, на котором меня сюда принесли. Я заглянул в дальнюю комнату, где уже лежал сверток с бесчувственным телом. Там я обнаружил еще несколько диванов или уладасов. Размеры одного из них вызывали особое уважение. По моим подсчетам, на нем могла бы выспаться целая дюжина человек. Логика подсказывала, что именно сие монументальное сооружение полагалось считать кроватью, а на остальных диванах следовало бодрствовать. Я задумчиво покивал, посвятил еще несколько минут сумбурным поискам ванной комнаты, ничего не нашел и послал зов кофе. «Спасайте», — потребовал я. «Что, уже влип в неприятности?» Он, как мне показалось, совершенно не удивился. «И когда же ты успел?» «Я еще не влип в неприятности, но скоро влипну, если не найду уборную», — пообещал я. «Вы часом не в курсе, где ее следует искать?» «А, понимаю», — рассмеялся Кофа. «Знаешь, жители Куманского халифата крайне застенчивы в вопросах личной гигиены, поэтому вход в сортир ты обнаружишь где-нибудь под ковром, скорее всего, в самой дальней комнате, если в твоих апартаментах их несколько. Здесь принято тщательно маскировать подобные вещи». «Спасибо», — вздохнул я. «С ума сойти можно, какие они, оказываются, деликатные». Еще 5 минут я от души развлекался, пытаясь приподнять тяжеленный ковер. Судьба была ко мне благосклонна. В конце концов, я все-таки обнаружил крышку люка, под которой находилась хрупкая деревянная лестница, ведущая в подземелье. Зато там моему взору предстали не только минимальные сантехнические удобства, но и такой роскошный мраморный бассейн, наполненный теплой ароматной водой, что я тут же простил стеснительному хозяину дома все свои мучения. Я отмокал там 2 часа, пока меня не настиг зов сэра Кофы. «В настоящий момент меня как раз несут по коридору на торжественную встречу с гостеприимным хозяином этого дома», — сообщил он. «Полагаю, на твоем пороге уже топчутся носильщики, так что не вздумай пугать их своим обнаженным телом». «Спасибо, что предупредили. Вообще-то с меня бы сталось», — вздохнул я, неохотно извлекая это самое обнаженное тело из бассейна. Парадная гостиная блистательного господина Кумкура Шимукурумхи Агальфагула Капутты превзошла мои самые смелые представления о гостиных вообще и о гостиных высокопоставленных вельмож Куманского халифата в частности. Уладас, на котором мне пришлось совершить долгий путь по коридорам дворца, установили на краю бассейна, вроде того, в котором я купался. Вот только его размеры вполне позволяли устроить какие-нибудь международные соревнования по плаванию. Неподалеку я с облегчением обнаружил такой же диван с возлежащим на нем сэром Кофой. У того было лицо человека, только что попавшего в рай после долгих лет аскетического подвижничества. «А где хозяин дома?» — поинтересовался я. «Или у местных жителей не принято делить трапезу с гостями?» «Хозяин дома сидит на другом берегу», — невозмутимо объяснил Кофа. «Где?» — ошалело спросил я. «На каком другом берегу?» «На противоположной стороне бассейна», — пояснил Кофа. «Вон он, разве не видишь?» Согласно местным правилам хорошего тона, мы еще не так близко знакомы с господином Агальфагулой, чтобы обедать на одном берегу. Иногда во время еды с людьми случаются всякие смешные казусы. Ну, ты понимаешь, я полагаю. А вот нас с тобой усадили рядышком, как старых приятелей, поскольку мы приехали сюда вместе и вряд ли способны шокировать друг друга, чтобы с нами не стряслось. По-моему, очень удобная система. Да уж, фыркнул я. Знаете, Кофа, мне почему-то кажется, что я все-таки смог бы вас шокировать. При определенном стечении обстоятельств, конечно.